17 марта участники Азиатского регионального семинара по Демчичи под девизом «Опора на собственные силы. Ключ к суверенитету» прислали письмо высшему руководителю Ким Чен Ыну. В нем пишется: «Участники семинара единогласно настаивали на том, что именно опора на собственные силы является собой основной способ борьбы за притворение в жизнь идей Чичи. Вечный лидер Трудовой партии Кореи Ким Чен Ир всесторонне развивал и обогащал идеи Чичи, а сегодня Ким Чен Ын верно продолжает их. Опора на собственные силы служит ключом к осуществлению чаяния всех попранных и угнетенных народов нашей планеты, а идеи Чичи – руководством к достижению мира и счастья всего человечества. Корейская Народно-Демократическая Республика, где притворена в жизнь опора на собственные силы, получила свое развитие во всех областях, в том числе промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, динамично продвигается вперед по пути к достижению процветания при сегодняшних трудностях под мудрым руководством Ким Чен Ына. Участники семинара решительно потребовали от генерального секретаря ООН заставить ООН отменить санкцию против Корейской Народно-Демократической Республики. «Мы будем вносить активный вклад в достижение регионального развития и процветания в построении нового независимого общества, выше подняв знамя идеи Чичи», пишется в письме.